Он постепенно привыкал к управлению. Машина оказалась новой, ходкой и послушной. От капота дизеля несло жаром, однако слева обжигало холодом сквозь разбитое пулями стекло, лед на усах и бороде начинал таять, текло по горлу и груди, приятно охлаждая жгущую вмятину, вокруг которой назревала горячая опухоль. Мамонту показалось, Афанасьев заснул, заклевал носом, роняя голову на грудь Инги. Но он вдруг потянулся рукой и закричал: «Я узнал место, сейчас будет болото! Поворачивай на запад, есть дорога!» «Нам нельзя возвращаться в горы!» «Но в горах нас Хамара не найдет! Он боится Урала, потому что там кончается империя Тойо!» Это уже напоминало разумную речь. Через несколько километров и в самом деле впереди замаячило белое снежное пространство, и от зимника ответвился единственный гусеничный след, сначала потянувший на юг, затем резко на запад, почти в обратную сторону. Это была старая дорога, заброшенная, возможно, такой же зимник. Впереди высился уральский хребет, который можно было определить только по высокому горизонту, закрывающему звездное пространство. Скоро след отвалил влево на болото, и вездеход выскочил на нетронутый снег. Перед ним часто возникали согнутые в арки деревья или зависший старый сухостойник, преграждающий путь. Мамонт поначалу инстинктивно сбавлял скорость, искал объезды, но, протаранив несколько таких преград, уже больше не рыскал по сторонам. «Вертолет!» — неожиданно закричал Иван Сергеевич, указывая куда-то на горы. «Они нас поймают, мамонт!» Мамонт остановился, открыл верхний люк и высунулся по пояс. Вертолет делал разворот над отрогами гор и опознавался лишь по мерцающему, как звезда, проблесковому маячку под фюзеляжем. Выписав круг, он завис на минуту и осторожно стал опускаться куда-то за одиночную гору, прямо по курсу движения, возможно, километрах в 10. Выбрасывал десант, скорее всего, перекрывая эту дорогу. Если убитые на зимнике охотники уже обнаружены, значит, назад пути нет. Расстрелять из засады вездеход не составит никакого труда. Мамонт выждал, когда сверкающая звезда вновь покажется на темном небосклоне. Вертолет сделал поворот и пошел над болотом, навстречу движению. Заброшенная дорога находилась всего в полукилометре от кромки. Проблесковый маяк плавно проплыл мимо на небольшой высоте. Послышался вой турбин и отчетливое хлопанье несущего винта. «Хамара!» — крикнул Афанасьев. «Хамара там, я знаю!» Вертолет ушел в сторону зимника. Оставался один путь — вперед. Мамонт погнал машину по целинному снегу, не включая фар, и едва дорога пошла на подъем по склону одиночной горы, за которой высадился десант, он повернул к болоту и через 20 минут оказался в чистом, бескрайнем поле. Почва промерзла хорошо, снег еще был неглубоким, вездеход летел, не встречая преград, и лишь чуть покачивался на буграх мерзлотного вспучивания торфа. Если рев дизеля и услышали из засады за горой, то настигнуть его сейчас могли только по воздуху. А пока вызванный по радио вертолет рыщет над болотом в поисках выходного следа, он успеет одолеть открытое пространство и уйти в лес. Гора с засадой давно остались позади, а белое пространство никак не кончалось. Мамонт на ходу высовывался в верхний люк, чтобы осмотреться. На линиях горизонтов не было ни мигающей звезды вертолета, ни близкого леса, и подступало чувство, будто он заблудился, попал в некий заколдованный и бескрайний круг. Сориентировался по звездам, по белому хребту на фоне неба. Нет, двигался все время прямо. Прошло не менее получаса, а впереди так и не появилось ни одного темного пятна. Такого огромного болота в этом районе не могло быть.